Глава первая. «К сожалению, процесс старения кожи начинается уже после 25», — начала я отработанную за долгие годы косметической практики речь. А взяв в руки манипулы микротоков, нанесла контактный гель на тщательно очищенную кожу новой клиентки и украдкой зевнула. И с этих самых пор женщины должны задуматься об уходе. Вообще-то эту процедуру я проводить не любила. Но в первый, а значит, самый важный визит дама со странным именем Исида попросила меня сделать что-нибудь приятно расслабляющее и рассказать о пользе посещения косметолога. Микротоки — вчерашний день, конечно, но в отличие от последних достижений современной индустрии красоты, приносят не только пользу, но и расслабление. Поэтому для сеанса и знакомства я выбрала именно их. «Какой кошмар!» — неожиданно бурно отреагировала Исида. А вообще-то должна была уже понемногу расслабляться и внимать. Как же трудно живется женщинам в этом мире. На вид ей было лет 30, и никаких сложностей жизни на лице не отображалось. К тому же в кабинете звучал шум прибоя. Что еще надо человеку, чтобы желание задавать вопросы отпало? Не будем драматизировать, дорогая. Я продолжила лимфодренажный массаж, все еще надеясь погрузить клиентку в негу. У вас прекрасная наследственность, и при правильном уходе к пластике не придется прибегать лет до 60. Надо признаться, что чесать языком одно и то же на протяжении 10-часового рабочего дня за эти годы мне порядком надоело даже при всей моей врожденной коммуникабельности. Но бизнес есть бизнес. Свой прекрасный салон «Шелковистая нежность» я открыла совсем недавно, спустя долгие годы упорного труда на тетю. И сейчас держалась за каждую новую посетительницу, как за спасительницу. Это радует, конечно, но почему это все происходит? Да что ж, у нее рот-то не закрывается. Мне нравилось наблюдать, как клиентки уплывают в нирвану, и все их мелкие морщинки разглаживаются. Они — это вот все. От нашего сеанса у Исиды должны остаться только позитивные эмоции и сияющая кожа, лишнее прочь. Что ж, придется прибегнуть к тяжелой артиллерии. За умностям. Понимаете, Исида, молодость до 25 сохраняется благодаря тому, что новые клетки, фибробласты, зарождаются в нижнем слое дермы раз в 28 дней, генерируя, так сказать, околоплодные воды, которые состоят из коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Полностью сформировавшись, клетки начинают свой путь к поверхности, роговому слою кожи, постепенно старясь. А достигнув цели, к сожалению, отмирают и отшелушиваются, давая команду делиться новым клеткам. С годами скорость движения клетки замедляется, поэтому некоторые из них гибнут в межматриксе. Исида всхрапнула, а я выдохнула с облегчением. Это всегда работает безотказно. Теперь можно подумать и о своем. Например, о рекламе салона или переманивании новых мастеров с прошлой работы. Планов у меня громадье. Лишь бы получилось все воплотить в жизнь. Оставшиеся 30 минут процедуры я обдумывала. Закупать фитобочку или обойтись термоодеялом, пока ограничившись только обертыванием. У какого поставщика брать одноразовую продукцию и стоит ли приобрести прессотерапию вдобавок к миостимуляции? Про завлекательные акции еще подумала. Надо бы сделать парочку. Время пролетело незаметно, и нанеся дремлющей Исиде оживляющую маску, я решила в оставшиеся 15 минут сеанса промониторить цены на лазеры. Только достала телефон и вошла в браузер, как со стороны ресепшена раздались крики. «Это еще что такое?» Мужской, неприятный и грубый голос врывался в наш уютный мирок, не жалея децибелов. На что моя клиентка во сне поморщилась. Ужас. Этого я допустить никак не могла. И, убрав гаджет в карман, вылетела из кабинета. Чем ближе я подходила к источнику шума, тем разборчивее становились выкрики. «Как ты посмел меня порезать, косорукий прислужник?» Мужчина внушительных габаритов орал на съежившегося барбера Антошу, не стесняясь в выражениях. «Я прикажу тебе руки отрезать». Что он мелет? Антошка у меня парень нежный, ранимый, творческий, до глубины души. Надо срочно его спасать, пока он в обморок не упал. «Что происходит, любезный?» Строго спросила я у скандалиста, загораживая собой Антона. «Оскорблять своих сотрудников я никому не позволю. Даже вот таким, страшно брутальным самцам». «А ты еще кто такая? Как смеешь со мной заговаривать? Позовите своего хозяина, слуги». Скандалист оглядел мою, одетую в медицинский костюм, фигуру с ног до головы и презрительно скривил на первый взгляд красивое лицо, сделав его отталкивающим. Мне даже показалось, что в его глазах мелькнули языки пламени. Ужасный мужчина. Вроде бы зима, осеннее обострение должно попустить. Надо же, как не повезло нарваться на психа. «Я владелица этого салона. Не кричите, пожалуйста. С душевнобольными надо разговаривать ровно и спокойно». «Ты?» — мужчина расхохотался. «Я не слепой. Я вижу, что ты такая же обслуга, как и этот смертник». Он кивнул мне за спину, явно указывая на Антошу. «Ну, все, с меня хватит. Я умею шипеть, как змея. Я способна замораживать льдом, как снежная королева. Я страшна в гневе, когда меня выводит из себя. Ну, он сейчас у меня получит. Выметайся из моего салона, хамло!» Я наступала на мужика, совершенно не испытывая страха. «По-хорошему убирайся, а не то я сейчас полицию вызову». «Смеешь мне угрожать, смертная?» «Не, он точно псих, полиция тут не поможет». «Лена, Антоша, вызовите кто-нибудь скорую. Скажите, что у нас в салоне буйно помешанный». Но ни администратор, ни барбер, оставшиеся у меня за спиной, голоса не подали. Зато неадекват вновь расхохотался. «Ну все, наглая служанка, ты нарвалась». Гадкий мужик поднял ладони, будто экстрасенс, и зашептал тарабарщину. Вот тут мне впервые стало страшно. Я не верила, конечно, в битву экстрасенсов, там одни шарлатаны. Но в сверхъестественное, к своему стыду, верила. А впадающий на твоих глазах в транс-псих, кого хочешь, испугает. Трясущимися руками полезла в карман за телефоном, в надежде успеть вызвать хоть какие-нибудь службы самостоятельно, поскольку мои сотрудники, видимо, давно пребывали в шоке. Но, взяв гаджет в руки, увидела темный экран. Что такое? Несколько минут назад ведь работал, и батарея была полная. Что за чертовщина? Это добавило жути, заставив мороз пробежать по коже. Оглянулась на своих и с ужасом поняла, что они стоят как замороженные. Не двигаясь и уставившись пустыми взглядами в одну точку. Зомби. Не дать не взять. «Что вы делаете? Немедленно прекратите это!» Я хотела закричать громко и грозно, а получился какой-то сдавленный хрип. «Луций, дорогой, нет!» Тут в коридор выбежала моя клиентка прямо с маской на лице и кинулась к мужику. «Да, Ис, не спорь со мной. Я научу эту низшую почтению». Я еще успела подумать о том, что Исиде крупно не повезло с мужем. А дальше уши заполнил противный гул. Глаза ослепила вспышка, и я провалилась в небытие.